который, конечно же, станет еще красивее, когда снег сойдет и зазеленеет трава. Но неужели и тогда весной она все еще будет в Лоэле? А-а-а, попалась! Она стремительно обернулась, уверенная, что это мистер Магуайр. Но это был молодой рабочий, который заговаривал с ней в часальне в тот первый день, когда она только что пришла на фабрику. Ярко-румяный, в шерстяной шапочке, он больше походил на подростка, чем на мужчину. Она вгляделась, пытаясь понять, так все-таки подросток или мужчина? Если подросток, с ним можно и поболтать. Он весь сиял от того, что сумел напугать ее. А она размышляла, откуда он, не одинок ли, как и она. Нет, он не выглядел одиноким. Лицо грубоватое, но не злое. Простое деревенское лицо, каких она сколько угодно видела в Фаэте. И что плохого, если она поиграет с ним в снежки, посмеется, пошутит, как дома с Льюиком и Эндрю? Но потом образ Фанни встал у нее перед глазами, и, ни слова не говоря, она повернулась и бросилась на утек, да так и бежала без передышки до самого пансиона. В последующие вечера она уже не выходила из дому. Вечером воскресенья миссис Басс ушла в гости, и девушки, пользуясь случаем, впустили в общую комнату Коробейника. Эммелина держалась в стороне и делала вид, что внимательно читает Библию, в то время как существо странного вида, больше походившее на старуху в мужской одежде, открыло на показ коробку с лентами. Еще один торговец принес лоток с мелочами, гребни, несколько брошей, образчики тесьмы и кружев. Третий, сгорбленный с бельмом на глазу, явился с подносом, полным сластей. Торговцы сластями больше всего злили миссис Басс, которая говорила, что ее девочки едят до отвала, и им не нужно, чтобы в них пихали всякую дрянь. Ее неодобрение делало сласти еще более желанными, и теперь все оживленно пересмеивались, а несколько девушек уже окружили поднос, решая, чем же им полакомиться. Хильда сидела в углу и читала с выражением некоторого недовольства на лице. Мэйми и Дови присоединились к весело смеющимся вокруг подноса девушкам, а старик-торговец, оказавшись в толпе, уже озирался в поисках путей к отступлению. Медленно продвигаясь к двери, он молча предлагал товар сидевшим неподалеку девушкам. И когда проходил мимо Эммелины, Мэйми, презрительно посмотрев в ее сторону, бросила: «Ей предлагать не трудитесь. Ей даже на шляпку приличную денег жалко». Эммелина окаменела. Да и все поразились жестокости Мэйми. Но Эммелина не сумела это понять. Почувствовав сомкнувшиеся на себе взгляды, она ринулась прочь из комнаты, сорвала шаль с крючка, на мгновение замешкалась, убедиться, что в попыхах не схватила чужую, и, распахнув дверь, выбежала на улицу. Кто-то выкрикнул вслед ее имя. Она услышала, но не могла уже остановиться. Возвращение было немыслимо. Убежать, спрятаться, никогда больше не переступать порога пансиона миссис Басс. Вот единственное, чего ей хотелось. Стоял сурой, пронизывающий холодный вечер. В последнее время Эммелина даже и днем не снимала ночную рубашку, носила ее под платьем, так как одна шаль не грела, даже когда она поспешно шла на фабрику или обратно. А теперь ветер с какой-то злой насмешкой пробирался сквозь все слои тканей. Улицы покрылись недавно выпавшим снегом. В конце квартала, по соседству с фабрикой, несколько девушек со смехом играли в снежки. Пригибаясь, прятались за оградой, визжали от радости, когда попадание было метким. Эмилине в голову не приходило, что она тоже могла бы к ним присоединиться.